Глава 11. Он умел быть обаятельным, этот немолодой человек с мягким восточным типом лица. Впрочем, визирь не человек, больше, чем человек. Писатель баюкал в ладони бокал. Темный старый коньяк оставлял на стекле маслянистые разводы. Был бы здесь Слава, посланник творчества, едкий, нервный, знающий посланника власти по прежним обличиям, имеющий опыт этих страшных игр. Готовый в любой миг осадить противника, найти ниточку лжи в красочном гобелене счастливого будущего. Визирь способен быть обаятельным, но также легко может стать беспощадным и жестоким. Он несет свою правду, правду сильной руки и железной власти. Какое обличие он примет, достигая цели, неважно. Или важно. Для тех, кому приходится решать, на чьей они стороне. «О чем задумался, Ярослав?» «Красиво говоришь, визирь. Порядок и справедливость, прощение и наказание, развитие и традиции. Пусть расцветают все цветы, а о сорняках позаботимся». Хайреддинов хмыкнул. «Что-то не устраивает писателя?» «Не верю. Если честно, я просто не верю в слова». «А делам? Ты веришь?» «Каким?» «Незаконной торговле? Коррумпированным следователям, продажным журналистам, заказным убийством?» «Я был предельно откровенен», — сухо сказал визирь. «Замечу лишь, все это поступки прототипа. Обвинять меня смешно». «Но ты же не зря пришел к нему. Значит, это и был твой путь». «Это единственный ныне путь. И всегда так было. Путь вверх лежит по грязи. Зато я знаю дорогу и сделаю ее непроходимой для других». «Боишься конкурентов?» «Избавляю их от моральных страданий. Пока сотни честолюбцев будут драться за трон, жизнь не станет лучше. Я расставлю всех по местам». «Тебе приходилось быть королем?» Визирь лишь усмехнулся. «Это проще?» Заров продолжал расспросы. «Ничуть. Никто не сомневается, что ты избранник Божий, кроме тех, кого тоже касались елеем. А лишь они что-то значат». «Ладно. Ты возродишь империю дальше. Тебя удовлетворит шестая часть суши?» Визирь покачал головой. «Меня не удовлетворит даже весь этот шарик, Ярослав. Власть не имеет границ. Останься Сталину власти еще лет 10, люди уже ходили бы по Марсу и готовились высадиться на Солнце». Заров понимал, что заводит, провоцирует визиря, но иного пути не было. «Ты так и не ответил. Империя, что дальше?» «Ярослав, ты упрямо считаешь меня гибридом Сталина, Наполеона и Чингисхана». «Я не прав?» Заров поймал взгляд Шевченко. Полковник тоже заинтересовался вопросом. «Нет, конечно. Мир изменился. Земля беременна смертью. Ядерное оружие, химическое оружие, стелсы и лазеры на орбитах. Ну, последнее пока...» Заров замолчал, увидев насмешливую улыбку визиря и отведенные глаза Шевченко. «Действительно, откуда ему знать, что успело перекочевать из фантастических романов в реальную жизнь? Власть никогда не любила фантастику. Именно потому, что та порой говорила правду». «Ярослав Сергеевич, мир еще взрывоопаснее, чем ты полагаешь». Визирь не насмешничал, не кичился своими знаниями, просто информировал. «Я мог бы рассказать очень веселые вещи, а Коля еще и дополнил бы рассказ. Вирусы, убивающие избирательно, с ориентацией на расу, возраст или пол. Психотропное оружие, о котором так любят трепаться бульварные газеты. Экстрасенсорные группы на службе правительств». «Тогда чего ты хочешь?» «Визирь, тебе не прийти к власти. Остальные готовы довольствоваться тихой победой, но тебе нужна именно власть, открытая и неограниченная». «Смотря что понимать под властью, писатель». Визирь налил себе коньяка совсем чуть-чуть. Зарову плеснул больше. Шевченко остался с пустым бокалом. «Коля, ты должен быть в форме». «Ярослав, Власть бывает разной. То есть, Советский Союз развалили не танки и авианосцы, не агенты влияния, не амбиции национальных вождей. Информация, Ярослав. Западные журналы и красивые фильмы. Идеология гуманизма лживая, но привлекательная. Компьютерные сети и спутниковая связь. Информация сейчас сильнее танков. Информация валит президентов и заставляет голосовать народ. Информация формирует мечты и цели. И ты собираешься ограничить информацию? Что ты, писатель? Самое опасное и бессмысленное занятие. Информация лишь оружие. Ее можно взять в руки и заставить служить. Доказать людям, что кушать мыльную пену по утрам полезно и питательно. Что бушменское племя в количестве 40 человек – главари мирового терроризма. Что в 70 лет человек достигает пика физической и умственной формы. Все можно доказать. Восток назовут севером, на месте храма Христа Спасителя вновь выроют бассейн и зальют святой водой. Автомобили цвета мокрого асфальта объявят причиной землетрясений. Информационное поле не знает границ и рас. Оно отвергает любые запреты, но в этом его главная слабость. Тем, что не имеет рамок, легко манипулировать. Нет ориентиров, невозможно заметить, как изменились цели. «Ты хочешь править умами?» — сказал Заров. «Конечно. Тот, кто правит человеческими душами, тот и правит миром». «Да, раньше было наоборот. Приходилось брать в руки страны, чтобы подчинить людей. Теперь настало иное время. Человеческий подход. Индивидуум — главная ценность. Пусть не ушло еще время силы. Я не пренебрегаю ею. Сила защитит власть до тех пор, пока люди не увидят во мне воплощение своих идеалов. Я смогу быть разным. Уже товарищ Сталин понимал это. Но ему не хватало технологий и здравомыслия. Мне хватит. Я тоже буду лучшим другом физкультурников и военных, пенсионеров и детей. А еще покровителем домохозяек, опекуном дебилов, наставником космонавтов. Каждый увидит во мне себя, и каждый будет прав». Заров посмотрел на Шевченко. Тот встретил его взгляд и кивнул. «Сила согласна служить власти. Так какой выбор у него? Был ли он когда-нибудь выбор?» «Я и впрямь тебе нужен», — сказал Заров с легким удивлением. «Да, ты вполне заменим, писатель. Но с тобой проще общаться. Понадобится много подобных тебе. Ты сам их подберешь». «И помогу сотворить легенду». «Именно легенду. Не имидж, не предвыборную программу. Легенду, которая станет правдой. Видишь, у тебя даже останется возможность влияния. Я ведь тоже буду вынужден подчиняться информационному потоку». Визирь добродушно улыбнулся. «Что тебе неприятно в окружающем, писатель? Ты же всегда с чем-то дрался, навязывал свои мысли и мечты окружающим, писал книги, чтобы изменить мир. Теперь это будет проще». «Я действительно смогу влиять». «В поставленных рамках, конечно. Мы будем знать эти границы, Ярослав. Для нас информация всегда останется инструментом, но, полагаю, неприятные тебе явления можно будет свести к нулю». Заров выпил коньяк. Пламя камина плясало, улыбалось ему. «Не продаются лишь те, кого не покупали. Он сможет снизить вред, который нанесет визирь, до минимума. Возможно, принесенное добро даже перевесит зло на каких-нибудь дурацких весах мировой справедливости. Визирь, есть еще одна проблема». «Кирилл и визитер», — Заров кивнул. «Я ничего не имею против мальчика», — успокаивающе сказал визирь. «Готов помочь ему, как-то компенсировать неприятности, пусть они и не по моей вине случились». «А посланник развития?» Визирь вздохнул. «Будь он младше и пластичнее, Ярослав. Вы общались с ним? Так скажите, он способен отказаться от своей линии, подчиниться мне». Ярослав молчал, вспоминая Виза. Ему даже захотелось соврать. «Нет, визирь. Его правда слишком далека от нашей, и он уже слишком многое пережил. Визитер не отступит, а Кирилл, он его не предаст». «Тогда решай, писатель», — просто сказал Хайретдинов. «Если ты захочешь уйти, я не стану удерживать. Шевченко даже подвезет тебя до города. Коля, подвезешь?» Шевченко молча кивнул. Заров закрыл глаза. Немножко темноты. Совсем немножко, капельку. Темное пыльное зеркало поперек души. Подойти и стереть пыль. Посмотреть в себя. «Не стоит садиться за руль нетрезвым, полковник», — сказал он. «Это означает, что ты остаешься, литератор?» — спросил Шевченко. «Это означает, что ты бросаешь беспомощных детей, писака. Информацию можно высказывать по-разному. Но они знают гладкую скорлупу слов и горькое ядрышко правды внутри». «Да», —